Заливную осетрину и кулебяку для буфета даст бесплатно ресторан «Москва» или «Петроград», или «Киев», туда есть кое-какие ходы. Вещи для лотереи можно собрать по принципу «с миру по нитке». Кто принесет холщовое полотенце с украинской вышивкой, кто эмалированную с узорами кружку времен коронации Николая II, кто настольные часы с маркой завода братьев Трындиных, давно не идущие и заржавевшие. Останется только нанять зал и пригласить джаз-банд. Это единственная крупная затрата. Распространять билеты будут среди своих знакомых члены Союза. Устроители бала вспоминают тут весьма кстати, что член Союза камер-юнкер такой-то служит сейчас шофером у аргентинского посла, а жена другого члена Союза, баронесса такая-то, состоит то ли машинисткой у директора парижского отделения Вестминстер-банка, то ли личной камеристкой у супруги директора. Кто-то из членов имеет какой-то ход к секретарю управляющего парижской конторой американского треста Standard Oil. Это совсем хорошо, если среди гостей появится хотя бы несколько знатных иностранцев с туго набитыми кошельками, то материальный успех бала обеспечен. Но на всех этих бесчисленных эмигрантских балах писателей, инженеров, химиков, бывших институток, смолянок, пажей Ее Величества, чиновников судебного ведомства и других, вы не встретите достаточное количество этих писателей, химиков, смолянок. У писателя залатанные брюки, единственный заштопанный пиджак, месяцами нечищенная обувь. Ему не до балов. Он и обедает-то не каждый день. Химик в качестве ночного сторожа охраняет дворец французского парфюмерного или автомобильного короля. Инженер сидит за рулем такси, а бывшая воспитанница Смольного на чердаке восьмиэтажного дома при свете керосиновой лампы пришивает пуговицы к юбкам, выпускаемым каким-то ателье мод. А из кого же тогда, спросит читатель, состоит публика, посещающая эти балы? Ведь балов-то в русском Париже дается за год около 200 или 300. Кто они? Из стана ликующих, открывающие бутылку за бутылкой, шампанское в буфете, оставляющие сотни франков в лотерейном киоске и танцующие до утра. Среди беспросветной бедности, убожества и нищеты эмигрантской массы иногда вдруг мелькала головокружительная карьера того или иного эмигранта, ничем от этой массы не отличавшегося и вознесенного по прихоти судьбы из грязи в князи. Иногда это неравный брак. Никому неизвестный 20-летний танцор из берлинского ночного дансинга Зубков женится на ближайшей родственнице экс-кайзера Вильгельма, по возрасту годящейся ему в матери, и получает в свои руки гогенцоллерновские миллионы, хранящиеся в заграничных банках. Скандал мирового масштаба. И кончается он тоже скандалом, но не мирового, а полицейско-участкового масштаба. Пьянство, хулиганство, дебош в ночных кабаках и одиночная камера в берлинской тюрьме Моабит. Парижский шофер Анастасий Вансяцкий становится зятем американского стального или свиного короля. Грузинский князь Мдивани сочетается законным браком с американской миллиардершей, меняющей чуть ли не десятого мужа. Венчание происходит в Париже, в русской православной церкви на улице Дарю. Двор устилается персидскими коврами. Внутренность церкви украшается пальмами и цветами, доставленными из Ниццы на самолете. В назначенный день и час улица перед церковью запружена Роллс-Ройсами, Бьюиками, американской туристской знати, падкой до сенсаций и всякой экзотики. Щелкает камеры фотографов и кинооператоров. Снуют репортеры всех больших газет капиталистического мира. Из Роллс-Ройсов выгружаются полуголые, в бальных платьях и увешанные бриллиантами знатные американки. Пир задается на весь мир. Белый офицер Дроздовской артиллерийской бригады ТА состоит в качестве шофера в услужении у старой девы англичанки-миллионерши, проводящей свои досуги на лазурном берегу Франции. Выезжает в свет старая дева в обществе дамы, компаньонки и чтицы, русской по происхождению, которая чуть ли не на 10 лет старше шофера. Старой англичанке приходит в голову идея осчастливить свою компаньонку и своего шофера, сочетав их узами законного брака. И шофер, и компаньонка упираются. Они далеки от мысли найти друг в друге спутника и спутницу жизни. Но англичанка не унимается. Она призывает шофера и заявляет ему: «Даю за компаньонкой 1 000 000 франков приданого. Идет?» Под напором столь неотразимого аргумента сопротивление жениха и невесты сломлено. Брак заключен. 1 000 000 франков выплачен. Т.А. открывает в парижском предместье Нантер водочный завод. Дела идут отлично. Русская водка расходится по всем углам русского зарубежного рассеивания, а хозяин завода, покинув навеки стан обездоленных, переселяется вместе с супругой в стан ликующих. В других случаях, по тому же капризу судьбы, очутившийся на мостовой Стамбула, на улицах Берлина или Парижа, рядовой эмигрант вдруг попадает в водоворот коммерческой жизни с ее пляской миллионов, рвачеством и азартом, получает какие-то подряды или крупные комиссионные, втягивается в спекуляцию и чуть ли не в несколько дней сам становится миллионером. Так случилось с полковником генерального штаба Д., получившим 1 000 000 комиссионных при какой-то торговой сделке. То же самое произошло с несколькими дельцами, нажившимися на германской инфляции начала 20-х годов. Въехали они в Германию без единой марки в кармане, а покинули ее через 3-4 года с 1 000 000 марок, сделавшись владельцами собственных доходных домов в Берлине, Гамбурге, Лейпциге, Дрездене, Франкфурте. В то же самое время от времени случалось в Париже, Нью-Йорке, Шанхае. Пройдемте, читатель, еще немного по рядам эмигрантского стана ликующих, чтобы составить себе несколько более полное представление о его облике. В годы экономического подъема в капиталистических странах Париж посещали 1 000 000 туристов. Они оставили во Франции только в один из этих годов 2 миллиарда долларов. Верхушка туристического потока, состоявшая из американских, английских, аргентинских, бразильских, шведских, голландских и других богачей, присыщенная жизнью вообще и парижской жизнью в частности, жадностью набрасывалась на русскую экзотику. Ведь в Россию в качестве туриста не въедешь. Там, во-первых, эти ужасные большевики, во-вторых, по улицам ходят белые медведи, в-третьих, под развесистой клюквой сидят и пьют водку из самоваров эти бородатые, отвратительные русские мужики с дюжиной кинжалов и ножей за пазухой. Не проще ли тут, в Париже, пойти в русскую чайную, узреть там в качестве швейцаров и лакеев русских князей и графов в поддевках, кафтанах, смазанных сапогах, а в качестве официанток фрейлин ее величества пропустить внутрь несколько графинчиков знаменитой русской водки, прослушать диковинные русские песни о колокольчиках, бубенчиках и тройках, увидеть размалеванные на стенах эти тройки, зайти в находящуюся поблизости русскую антикварную лавку, купить там какую-нибудь вышивку или табакерку, принадлежавшую, как говорят, чуть ли не самому Петру Первому, и после этого спокойно уплыть за океан в свои Нью-Йорки, Чикаго, Филадельфии, Бостоны, Буэнос-Айресы и прочие грады. Угадавший причудливые вкусы этих слоняющихся по всему свету и сорящих деньгами бездельников, сразу поднимется в гору, если ему посчастливится каким-либо путем получить какие-то оборотные средства, чтобы пустить в ход какое-либо маленькое коммерческое дело. Именно в те годы в Париже расплодилось великое множество русских антикварных лавок, ресторанов, чайных, закусочных, комиссионных магазинов и прочей русской экзотики.